Яйцо лопнуло, лопнуло, из яйца вылупился большой гусь. Гусь полетел прямо в небо и... Он весь съеживается, прижимает руки к груди. Гусь стал солнцем, солнцем. Он с минуту молчит, закрыв глаза, будто ослепленный гусем солнцем. Потом поворачивается к Гумилеву и внимательно, пристально смотрит на него, как бы изучая его лицо. Если человек похож на гуся, вот как, скажем, вы, Николай Степанович, это значит, что он отмечен солнцем, символом солнца. Гумилев улыбается смущенно и в то же время гордо. Лестно быть отмеченным солнцем, хотя сходство с гусем скорее обидно, но он не спорит. Я смотрю на Белого. Кого он мне напоминает? И вдруг вспоминаю профессора Тинте из сказки Гофмана «Золотой горшок». Как я сразу не догадалась, ведь Белый, вылитый профессор Тинте, превращавшийся в большую черную жужжащую муху. Меня бы не очень удивило, если бы Белый вдруг зажужжал черной мухой под потолком. Гумилев встает. «А теперь, Борис Николаевич, пожалуйте чай пить». Полукивок в сторону наших стульев. «И вы, господа!» Как будто без этого пригласительного полукивка нас троих могли оставить в прихожей, как зонтик или калоши. В столовой на столе, покрытом белой скатертью, чашки, вазочки с вареньем, с изюмом, медом, сухарики и ярко начищенный клокочущий самовар. Полный парад. Обыкновенно Гумилев пьет чай прямо на пестрые изрезанные клеенки из помятого алюминиевого чайника. Самовар я у него вижу в первый раз. Я впервые присутствую на приеме у Гумилева. Мы рассаживаемся в том же порядке. С одной стороны стола Отсуп, я и Рождественский, с другой — Белый и Гумилев у самовара. Я очень боялась, что Гумилев заставит меня разливать чай, но нет, он сам занялся этим. Белый вскакивает, подбегает к самовару, смотрится в него, как в зеркало, строя гримасы. «Самовар!» — блаженно вздыхает он. «Настоящий тампаковый самовар, пузатый! С детства люблю глядеться в него. Так чудовищно и волшебно! Не узнаешь себя!» А вдруг я действительно такой урод, и все другие видят меня таким, и только я не знаю? И, оторвавшись от самовара, вернувшись на свое место, «С детства страстно люблю чай, горячий, сладкий-присладкий, и еще с вареньем». Он накладывает себе в чашку варенье, сухарики хрустят на его зубах, он жмурится от удовольствия. От удовольствия? Или от желания показать, какое невероятное удовольствие он сейчас испытывает? «Ведь я в Москве...» — глаза его ширятся, становятся пустыми. «Почти голодаю». «Нет, не почти, я просто голодаю. Хвосты, всюду хвосты, но я не умею стоять в хвостах. Я не могу хваститься, я писатель, я должен писать. Мне некогда писать и негде». С ужасом: «Негде, у меня ведь нет комнаты, только темная, тесная, грязная каморка, и за стеной слева пронзительная пила, а справа трах-трах-трах топор. Дуэт, перекличка через мою голову, через мой мозг, пилы и топора. Мозг мой пилят и рубят, а я должен писать». Гумилев пододвигает Белому изюм —